Даша стирала Кирюшины вещички. «Иди, открой, небось, к тебе кого-то холера принесла», — появилась в дверях ворчливая хозяйка. Даше тоже ждать было некого, но она послушно отложила детскую маечку и пошла открывать. «Александра Михайловна, вот уж никак не ожидала. Дашенька, куда к тебе можно пройти?» «Проходите сюда», — засуетилась ученица. «Здесь мы с Кириллом». Кирюша тихо посапывал рядом. «Так это у вас что же, проходная комната?» — удивленным шепотом спросила Саша. «Где же ты занимаешься?» «Да и ребенку шум, наверное, мешает. А сколько же ты платишь за этакий комфорт?» «Ой, чего там?» — махнула рукой Даша. «Вы же не за этим пришли?» «Да нет, Дашенька, как раз за этим. Ты знаешь, наверное, что живу я одна в трехкомнатных хоромах. От матери достались. Вам-то повезло, не то что мне». Не зная, к чему клонит Александра, улыбнулась Даша. «Так вот, одной жутковато в таких просторах, особенно последнее время. Может, вы с Кирюшей переедете ко мне, а? Я вам отдам большую светлую комнату. У меня они все раздельные, так что мешать друг другу не будем. Мне достанется, моя же спальня, а встречаться будем в зале. Если ты в ночь работать пойдешь, Кирюша тоже один не останется. Только...» Саша помолчала и честно предупредила Дашу о всех своих опасениях. Девушка задумалась, присела на диван. «Я не могу принять ваше предложение, поймите меня правильно». Саша, понимающе кивнула. «Нет, Александра Михайловна, вы меня поняли совсем не так». Даша смущенно мялась. «Те страсти, которыми вы меня и себя пугаете, мне кажутся, извините, несерьезными. Вернее, не настолько серьезными, чтобы отказываться от такого удобного предложения. В моей ситуации ваш вариант – это подарок. Но дело в том, что я уволилась из клуба, и пока не устроюсь, не смогу платить вам достойно. Это первое. А второе – вы ведь еще такая молодая и привлекательная женщина». Саша, наконец, поняла, чего стесняется девушка. «Ну, довольно. Если эта привлекательная женщина до 36 никого не привлекла, то еще неизвестно, позарится ли на нее кто-нибудь вообще. Не бойся, Даша, мужиков не вожу. Но я и не настолько перекисшая мадам, чтобы не понимать, что ты в паре молодости. Как утверждают, единственный. А посему буду искренне рада всем твоим знакомым и уж мешать ни в коем случае не стану. Можешь даже не опасаться. А по поводу твоей работы есть у меня одна мыслишка. У нашей Галины Дмитриевны, директора, ходят в приятелях довольно влиятельные лица с Кальзиса. Завод этот богатый, сама знаешь, один из перспективнейших в России». «Я знаю, но ведь туда и по большому блату не прорвешься». «Значит, придется прорываться по очень большому. Зарплата там завидная. Да и квартиры дают, как в застойные времена. А ты, мама-одиночка. Не хмурься, это у нас в плюсе». Саша встала и подмигнула просветлевшей собеседнице. «И потом, как знать, может быть, там и судьбу свою встретишь. Завод-то, как мужской монастырь, мужиков много, а без пропуска до них не доберешься. Так что думай, если тебя мои опасения не тревожат, буду рада вам». Даша тоже подскочила. На ее лице была написана такая радость и готовность хоть сейчас переехать из ненавистного места, что Саша не могла сдержать улыбки. «А когда вам удобнее вещи перетаскивать? Когда можно будет?» «Завтра прям с утра можешь начать, а с понедельника будем решать дела с твоим устройством. Идет?» Даша только мотала головой. Ольга уже прибежала домой и теперь крутилась на кухне. Она у Саньки пила кофе с тортом, но игнорировать родную кухню не посмела. Тем паче, что сегодня семью кормил Андрей. Следовательно, женщинам, по всем правилам, необходимо было объедаться, просить добавки и всячески восхвалять искусство повара. В противном случае Андрей от обиды мог вообще забросить поварское начинание. Вообще-то ужины ему удавались, особенно под хорошее настроение. И, судя по приготовленному мясу, настроение у него сегодня было просто отличное. «Господи, ну почему же все так вкусно? Тут разве похудеешь?» – печально жаловалась Оля, жуя аппетитное жаркое. «Ты меня специально к ноябрьским откармливаешь. Ленку кормить не смей, а то она ни в одно платье не влезет». «Поздно, уже накормил», – мстительно заявил муж. «А еще спрашивается, куда девается фигура». «Это твое спасибо, я правильно понял?» «А сам-то как меня благодарил? Помнишь, как я изощрялась, когда фаршированный качан делала? А ты его, между прочим, обозвал ядерной боеголовкой. А что на кастрюле с пловом написал, так это вообще кошмар». «Милая моя, это потому, что плов в кастрюле никто не варит. А что касается кочана, так если бы я его другой головкой обозвал, ты бы еще больше нервничала». «Не оправдывайся, я все равно от тебя ухожу. Наша встреча была недоразумением». «Уходишь прямо сейчас?» «Нет, к 7 часам». Андрей уселся напротив и уставился на жену. «Такая точность настораживает. И к кому?» «К Шурке». Оля серьезно взглянула на мужа. «Сегодня надо у нее переночевать, да и вы от меня отдохнете». «Надо?» – уточнил Андрей. Он давно научился выуживать из всего словесного винегрета жены именно ключевое слово. «Да, Андрюш, надо. Потом приду и все расскажу. Сейчас не хочется». Андрей подошел сзади, обнял и осторожно коснулся губами шеи жены. Его к ней влекло постоянно. С каждым годом он все больше влюблялся в эту кипучую, ироничную, интересную женщину и скучал, как ребенок, если приходилось расставаться хотя бы на сутки. «Вот так всегда. Ублажаешь всех, кроме родного мужа». «А за что тебя ублажать? Уж не за то ли, что ты меня ласково гулящей женщиной назвал?» – смеялась Оля. «Сегодня можешь спокойно залазить в свой интернет, тебя никто не будет выуживать». Ольга прошла в зал и задумалась. Как же успокоить Шурку? Слова здесь не помогут, а ежедневно у нее ночевать не будешь. Надо найти выход. Она набрала знакомый номер. «Алло, Сим, привет. Мам, позови к телефону, пожалуйста». «Лера, мы сегодня у Шурки ночевать собрались». «Кто мы?» «Я, Ольга Викторовна». «Да, так вот, если получится, тоже вырывайся к нам». «Я журнальчики интересные взяла, да и так есть о чем. Подойдешь? Ну и замечательно». Ольга отключила трубку, в дверях стоял Андрей. «Я пойду, Андрюш, мне еще надо по киоскам пробежаться». И уже в дверях крикнула. «Ленку допоздна не отпускай, пусть в 10 дома будет». Еще не было 7, когда на кухню к Крушинской прибыла нагруженная Ольга. «Оля, ты же 3 часа назад приволокла кучу сумок, и сейчас опять». Санька не переставала удивляться. Лерка, которая успела прийти раньше, только насмешливо щурила глаза. «О, Лер, привет! Шура, я оставляла на 3 часа продукты и мужика, между прочим, а они, мужики то есть, за это время могут съесть сколько угодно, так что выкладывай лучше, освобождай пакеты». «Эх, раз пошла такая пьянка, сколько же денег ты сегодня угрохала?» «Не считай, не отвлекайся от щекотливой темы. Как там с Сергеем?» «Не узнаю мужика, сам предложил довезти, сумки тащил. Ты бы его видела». «Выходит, сам навязался». «Что за словарь у тебя? Такой мужик не может навязаться, он может только подарить себя». И то на некоторое время. Дурашливо поучала подругу главбух. «Ну и как?» «Да никак. А вы чего ждали, что я в дверь и сразу в койку?» «А ты с ним еще годков несколько подружи?» Уже прорвало и Лерку. «У вас же есть в школе психолог, ты не обращалась?» «А чего? Пора уже, наведайся!» «Ну чего издеваетесь? Посмотрите лучше, какой ужин!» «Эх, девоньки, зря венца не взяли! Может, я сбегаю тут недалече?» Лерка с готовностью полезла в кошелек. «От вчерашнего отойти бы и так хорошо, без венца!» «А чего? Вы вообще какие-то недостаточно радостные! Давайте сбегаю для веселья». «С весельем, понимаешь ли, все время какие-то загвоздки. Тут вот опять у Шурки невеселая история приключилась. Сань, расскажи». Санька закурила и подробно пересказала все, что случилось сегодня утром. «Ну вы как дети, в самом деле», – включила свое благоразумие Лерка. «С чего вы вообще взяли, что адрес подложил убийца? К Как вы себе это представляете? Он душит девчонку, потом пишет адрес Крушинской и вкладывает в карман жертве, так что ли? Если бы специально хотели подложить, ну, мало ли, маньяк, допустим, так он бы записочку на машинке напечатал. Или, ну, как там у них делается? Из газетных букв собрал. Точно, Ольга вон у нас знает. А откуда только? А зачем своим-то почерком писать? Чтобы искать удобнее было, недоумевала Лерка. А ведь и правда, Сань, зачем ему оставлять следы? А если он ее не писал, а видел? И потом захочет свидетелей убрать? Ну, как это принято, не сдавалась Саша. «Ну ты, мать, совсем-то не дури, какой ты свидетель? А бумажонок этих у Захаровой, может, целый стол, и что? Всех душить и стрелять?» «Да, Шур, здесь ты не при деле», – задумчиво начала Оля. «Ольга Викторовна, что это у вас за криминальный жаргон?» Лерка не хотела настраиваться на серьезную волну. «Вы нас пугаете». «Ну ни при чем ты здесь, я хотела сказать». По-моему, если кому-то стоит всерьез опасаться, так это пареньку. Кто-то решил заняться его семьей. А милиция что? Пока ничего. Ну вот, продолжала бурлить Лерка. Даже менты не всполошились, а ты себе места не находишь. Как же всполошатся они? Все на наркотики свалили и сунули в долгий ящик. Женька не станет тормошить. Сам говорит, расправлюсь. Я же еще в первый раз ходила, просила, чтобы отнеслись к этому серьезно. Никому ничего не надо. Вот результат, второе убийство. Опять шевелиться не станем. Так всех Захаровых поубивают. И за кого потом возьмутся? Ворчала Саша, беря на руки свое мохнатое чудо-юдо. Ну, если к Баксу лезешь, значит, отошла, успокоилась Ольга. Да, девочки, завтра ко мне перебирается ученица моя, Даша Литвинова с сынишкой. Это меня Женька надоумил. «Тебе бы самой сынишку, а теперь твоя ученица последних ухажеров отобьет». Лерку тоже волновала судьба подруги. «Вот вчера у нас Сатаев был. Как он тебе?» «Да ну вас!» «Зря. Не мужик, а денежный мешочек». «Правильно, себе принцев расхватали, а мне кого попал суете». «Нифига себе!» – возмутилась Лерка. «Кого попало? Да он такой воротила!» «А наш котятич чем плох?» – обиделась Ольга. «И внешность, и внутренность. Чего тебе надо?» «Я не поняла», – Сашка нахмурила брови. «Про кого ты говоришь?» «Про Сергея. Фамилия у него. Котятич». «Вы чего?» Подруги взорвались хохотом. Лерка, дурачась, дрыгала ногами, а Сашка, сложившись пополам, пыталась представить – «Александра Михайловна Крушинская, просим пардона, Котятич!» «Да кто же у вас в фирме людей подбирал? Брутич, Котятич, Базиль!» – любезно подсказала Ольга. «Саня, не плачь, не имя красит человека!» – верещала Лерка. «А сама тогда зачем Гриню в Грига переиначила?» – не успокаивалась Сашка. «Я еще понимаю, если бы Андрея Базиля, он хоть на гитаре играет, а твой-то сердешный, как водосточная труба, поет». Поэтому и назвала Григом. Ни слуха, ни голоса, так пусть хоть имя. Лерка и не думала обижаться. Подруги еще долго хохотали, подсмеивались друг над другом, отдыхая от тяжелого чувства тревоги. Утром раньше всех проснулась Валерия. Пока подруги спали, она тихонько умылась, налила себе кофе, покурила и неслышно ушла, не попрощавшись. Пусть девчонки выспятся после рабочей недели. Дома ее мальчишки тоже еще спали, но Григ сидел в зале и равнодушно щелкал пультом. Лерка залюбовалась им. Ему уже 40, а фигура как у спортсмена. Волосы уложены так, будто только что из парикмахерской. А лицо... «Ты чего подглядываешь?» Увидев жену, разулыбался он. «Привет!» «Лер, кушать хочется, сил нет», – конючил супруг. «Ты ничего не купила?» «У меня сегодня разгрузочный день, мы вчера объелись». «Ну уж нет», – возмутился голодный Григ. «От твоих диет худеем только мы, мужики. Поэтому, сокровище мое, бери ключики за машинкой и на рыночек. Хочешь, я сам тебя отвезу даже? По глазам вижу, что хочешь съездить одна. «Да я вообще ехать никуда не хочу!» – ныла жена. «Хочешь, хочешь, а я тебя просто не могу держать. Лер, ну серьезно, сейчас парни проснутся, а на завтрак мама с разгрузочными днями. Съезди!» Стоянка была под окнами, поэтому уже через 15 минут Валерия выруливала на главную дорогу. Машину она любила. Муж подарил ей этот Форд ровно год назад, и с тех пор Лерка из машины не вылезала. Правда, на бензин уходили бешеные суммы, но Грик для того и шевелит мозгами, чтобы у нее самой голова о деньгах не трещала. Лерка не ошиблась в выборе мужа. Чего ей это стоило, знает только она одна. Сильный, обаятельный, талантливый, трудолюбивый руководитель. Помимо всех этих достоинств, Грик обладал просто мистическим финансовым чутьем. Сейчас он являлся крупной личностью в деловых кругах, умело раскручивал серьезные операции, будучи при этом прекрасным семьянином. Он очень любил Лерку и сходил с ума от мальчишек. Валерия остановилась у рынка, но выходить не спешила. Надо было продумать, что готовить на завтрак, обед и ужин, и уже исходя из этого загружаться продуктами. Она достала сигарету и закурила. Как это девчонки все успевают? Но Санька понятно. А Ольга? Андрей – владелец престижной фирмы, денег куры не клюют, а Ольга с утра до вечера просиживает в своем кратере. Правда, и сама получает львиную долю. Но зачем? Говорит, что дома ей скучно. Да на скуку дома абсолютно нет времени. Валерия после замужества ни дня не работала, и все равно ей постоянно не хватало времени. На один только салон «Нега» уходит не меньше 4 часов, а его Лерка посещала не реже 2 раз в неделю. А бассейн? Расходы, конечно. Зато и кожа, и фигурка у Валерии идеальные. А бутики? Уже не говоря про домашнее хозяйство. Это неблагодарная работа, настоящее рабство для любой женщины. Однако брать домработницу Лерка категорически отказывалась. Ее дом должны согревать только ее руки. Никаких посторонних. И когда здесь скучать? И потом, на ней лежит воспитание сыновей. У них сейчас такой сложный возраст, нагрузки в школе сумасшедшие. Симка учится самостоятельно, у него и усидчивость, и тяга к наукам. Его работы по физике показывали по краевому телевидению. Здесь Валерия может только морально поддерживать парня. А вот Вальку нужно постоянно в кулаке держать. Схватывает все на лету и старается обходиться только тем, что схватил. А уж лишний раз учебник открыть – это только через материны нервы. До сих пор приходится прослушивать целые параграфы, чтобы убедиться, что парень что-то выучил. А если не контролировать, тогда через годик парня к Саньке в вечернюю. Нет, понятно, что с деньгами родителей Вальке обеспечено место в любом институте. Но ведь должен и сам стараться. Сигарета обожгла пальцы. Лерка отбросила окурок и сидела, обхватив руль, забыв про рынок. Санька. Что же делать с Санькой? И что у нее за дурная манера вечно во все впутываться? Ну каким боком мог оказаться ее адрес у убитой девчонки? Слева от Лерки почти вплотную выруливал круглоголовый мужичок на широкой, неповоротливой иномарке. Лерка отвлеклась от своих мыслей и, наконец, вспомнила, что дома, в голодном ожидании, томятся дети и любимый муж.